1509 год. Сей посол имел неприятность в Тавриде от своевольства и коростолюбия ханских вельмож. Государь именно велел Морозову наблюдать свое достоинство и не терпеть ни малейшего для нас унижения в обрядах посольских, ибо крымские мурзы любили величаться перед россиянами, воспоминая старину. «Я сошел с коня близ дворца», — пишет Морозов к великому князю. «У ворот сидели князья ханские, и все как должно приветствовали посла твоего, кроме Мурзы Кудаяра, дерзнувшего назвать меня холопом». Толмач не смел перевести сих грубых слов, а Мурза в бешенстве хотел зарезать его и силою выхватил шубу из рук моего подьячего, который нес дары. В дверях есаулы преградили мне путь, бросив на землю жезлы свои, и требовали пошлины. Я ступил на жезлы и вошел к царю. Он и царевичи встретили меня ласково, пили из чаши и подали мне остаток. Я также поднес чашу им и всем князьям, но обошел Кудаяра и сказал хану: «Царь, вольный человек, сей Мурза невежлив. Суди нас. Называюсь холопом твоим и государя моего, но не Кудаяровым. Говорю с ним пред тобою с очи на очи. Как он дерзнул грубить послу и силою брать, что мы несли к тебе». Менгли Гирей, выслушав, извинял Мурзу, но, отпустив меня, бронил его и выгнал. Морозов не согласился вручить хану своего посольского наказа ни описи присланных с ним даров, ответствуя гордо вельможам царским. «Речи великого князя вписаны у меня только в сердце, а дары его вам доставлены, более ничего не требуйте». Один из сыновей ханских, жалуясь на скупость Васильеву, грозил Морозову цепями. «Цепей твоих не опасаюсь», — сказал посол, — «боюсь единственно Бога, великого князя и царя вольного человека. Если оскорбите меня, то государь уже никогда не будет присылать к вам людей знатных». Однако ж, несмотря на слабость отягченного летами Менгли Гирея, коему сыновья и вельможи худо повиновались, наш союз с Тавридою остался до времени в своей силе. Россия заключила тогда мирный договор и с Ливонией. В 1506 году вторично был у нас посол императорский Гартингер с дружественным письмом от Максимилиана, который снова просил великого князя освободить ливонских пленников. Василий сказал, что вольность их зависит от мира. Наконец, магистр, архиепископ Рижский, епископ Дербский и все рыцарство прислали чиновников в Москву. Следуя правилу отца, государь не хотел сам договариваться с ними. Они поехали в Новгород, где наместники Даниил Щеня, Григорий Федорович Давыдов и князь Иван Михайлович Оболенский дали им мирную грамоту от 25 марта 1509 года впредь на 14 лет. Освободили пленных, возобновили старые взаимные условия о торговле и безопасности путешественников в обеих землях. Важнее всего было то, что немцы отреклись от союза с королем польским. Государь не забыл и наших церквей в Ливонии. Магистр обязался блюсти их. В то же время император, ходатайствуя за Ганзу, писал к великому князю, что она издревле к обоюдной пользе купечествовала в России и желает восстановить свою контору в Новигороде, ежели возвратят любчанам товары, несправедливо отнятые Иоанном, единственно по наущению злых людей. Василий ответствовал Максимилиану: «Пусть любчане и союзные с ними 72 города шлют должное челобитие к моим новогородским и псковским наместникам. Из дружбы к тебе велю торговать с немцами, как было прежде. Но имение отняли у них за вину, его нельзя возвратить, о чем писал к тебе и мой родитель». Утвердив спокойствие России, Василий решил судьбу древнего знаменитого Пскова. Какое-то особенное снисхождение Иоаннова позволило сей республике пережить Новгородскую, еще иметь вид народного правления и хвалиться тенью свободы. Могла ли уцелеть она в системе общего самодержавия? Пример Новгорода ужасал псковитян, но, лаская себя свойственную людям надеждою, они так рассуждали: «Иоанн пощадил нас, может пощадить и Василий. Мы спаслись при отце благоговением к его верховной воле, не оскорбим и сына». Гордость есть безумие для слабости. Не постоим за многое, чтобы спасти главное. То есть свободное бытие гражданское, или, по крайней мере, долее наслаждаться оным. Сии мысли были основанием их политики. Когда наместники великокняжеские действовали беззаконно, псковитяне жаловались государю, молили неотступно, но смиренно. Ненавидя князя Ярослава, они снова приняли его к себе наместником, ибо так хотел Иоанн, который, может быть, единственно отлагал до случая уничтожить вольность Пскова, несогласную с государственным уставом России. Войны, опасности внешние, а, наконец, может быть, и старость, помешали ему исполнить сие намерение. Юный Василий естественным образом довершил дело отца, искал и легко нашел предлог. Хотя псковитяне вообще изъявляли более умеренности, нежели пылкие новгородцы, однако ж, подобно всем республикам, имели внутренние раздоры, обыкновенное действие страстей человеческих. Еще в Иоанново время был у них мятеж, в коем один посадник лишился жизни, а другие чиновники бежали в Москву. Тогда же земледельцы не хотели платить дани гражданам. Веча самовластно наказала первых, отыскав древнюю уставную грамоту в доказательство, что они всегда считались данниками и работниками последних. Иоанн обвинил самовольчество Веча. Псковитяне едва смягчили его гнев молением и дарами. При Василии управлял ими в сане наместника князь Иван Михайлович Репня-Оболенский, нелюбимый народом. Питая несогласие между старшими и младшими гражданами, он жаловался на их строптивость и в особенности на главных чиновников, которые будто бы вмешивались в его права и суды. Всего было довольно для Василия. Осенью 1509 года он поехал в Новгород с братом своим Андреем, с зятем царевичем Петром, царем Летифом, с коломенским епископом Митрофаном, знатнейшими боярами, воеводами, детьми боярскими. Цель путешествия знали разве одни вельможи думные. Везде народ с радостью встречал юного монарха. Он ехал медленно и с величием. Унылый Новгород оживился присутствием двора и войска отборного, а псковитяне отправили к великому князю многочисленное посольство, 70 знатнейших чиновников и бояр, с усердным приветствием и с даром 150 рублей. Главный из них, посадник Юрий, сказал ему: «Отчина твоя, Псков, бьет тебе челом и благодарит, что ты, царь всея Руси, держишь нас в старине и милостиво обороняешь от всех иноплеменников. Так делал и великий твой родитель, за что мы готовы верно служить тебе, как служили Иоанну и вашим предкам. Но будь правосуден, твой наместник утесняет добровольных людей, псковитян. Государь, защити нас». Он милостиво принял дар, выслушал жалобы, обещал управу. Послы возвратились и сказали Вечу слова государевы. «Но мысли сердечные, — прибавляет летописец, — известны единому Богу». Василий велел окольничему своему, князю Петру Шуйскому Великому, с дьяком Долматовым ехать в Псков и на месте узнать истину. Они донесли, что граждане винят наместника, а наместник — граждан, что их примирить невозможно, и что одна власть государева должна решить сию тяжбу. Новые послы псковские молили великого князя сменить Оболенского. Василий ответствовал, что непристойно сменить его как виновного без суда, что он приказывает ему быть в Новгород вместе со всеми псковитянами, которые считают себя обиженными, и сам разберет их жалобы. Здесь летописец Псковский укоряет своих правителей в неосторожности. Они письменно дали знать по всем властям, чтобы недовольные наместником ехали судиться к великому князю. Сыскалось их множество, немало и таких, которые поехали жаловаться государю друг на друга. Между ними были знатные люди, первые чиновники. Сие обстоятельство предвещало Пскову судьбу Новогорода, где внутренние несогласия и ссоры заставили граждан искать великокняжеского правосудия и служили Иоанну одним из способов к уничтожению их вольности. Василий именно требовал к себе посадников для очной ставки с князем Оболенским, велев написать к Вечу, что если они не явятся, то вся земля будет виновата. Псковитяне содрогнулись. В первый раз представилась им мысль, что для них готовится удар. Никто не осмел ослушаться. 9 посадников и купеческие старосты всех рядов отправились в Новгород. Василий приказал им ждать суда и назначил сроком 6 января 1510 год. В сей день, то есть в праздник Крещения, великий князь, окруженный боярами и воеводами, слушал обедню в церкви Софийской и ходил за крестами на реку Волхов, где епископ Коломенский Митрофан светил воду, ибо Новгород не имел тогда архиепископа. Там вельможи московские объявили псковитянам, чтобы все они шли в архиерейский дом к государю. Чиновников, бояр, купцов ввели в палату, младших граждан остановили на дворе. Они готовились к суду с наместником, но тяжба их была уже тайно решена Василием. Думные великокняжеские бояре вышли к ним и сказали: «Вы пойманы Богом и государем Василием Иоанновичем». Знатных псковитян заключили в архиепископском доме, а младших граждан, переписав, отдали новогородским боярским детям под стражу.